Глава сороковая. Меня разрывает на несколько частей, хотя в данном контексте сравнение с наркоманом как нельзя кстати. Стоит только представить, что скоро, возможно, все закончится, начинает ломать не по-детски. «Сентиментальность вам не к лицу, Руслан Андреевич», снова с ехидством пропел внутренний голос. Я лишь мысленно от него отмахнулся и сосредоточился на приятном процессе. Давненько я такого кайфа не получал. Даже на какое-то время из реальности выпал, так адреналин забурлил в крови. Злата впилась ногтями в мои плечи и опустилась на член. Простонала, слегка прищурившись, а я даже зубы сцепил, чтобы самому не застонать. И смотрит же маленькая чертовка прямо в глаза, как будто пытается отследить каждое изменение, каждую мою эмоцию. «Это запрещенный прием», — выдохнул я, хватая девушку за бедра. Но в некоторой степени даже польстила, потому что это моя фишка. «Что именно?» — поинтересовалась девчонка лукаво, двинувшись на мне. «А ведь по хитрой мордашке вижу, что прекрасно поняла, какой прием я имела в виду. Ну-ну». Взрослые игры — это тоже моя сфера. Хочет переиграть? Придется постараться. Хотя своим неопытным, но все равно охренительным минетом Злата меня удивила. Даже ненадолго выбила из колеи. «Да поддайся ты ей!» Здравый смысл, как обычно, на высоте. И в чем-то даже прав. Я ведь и сам уже подумал об этом. Хочется ей именно сейчас одержать победу, ради бога. Доставлю девочке такое удовольствие. Хотя со мной это впервые, но существует же исключение из правил. Продолжай. Руками надавил на бедра, заставляя Злату шевелиться, но она продолжала испытывать мое терпение. Что именно? Повторяется, и снова это лукавство в глазах как будто нарочно провоцирует. Я не отвечаю на ее вопрос, и мы продолжаем эту игру взглядов и тел. Девчонка двигается медленно, одновременно мучая меня и продлевая удовольствие. Я хочу быстрее, но сдерживаюсь, хотя иногда все же пытаюсь задать нужный темп, руками надавливая девушке на бедра. Это больше, чем секс, к которому я привык. Это, черт возьми, обмен эмоциями. Взрыв адреналина, даже, я бы сказал, чувство на грани. Оказывается, и я не все знаю и умею. Но следующий раунд мой. Впиваюсь пальцами в нежную кожу и удерживаю девушку от следующего движения, крепко фиксируя на себе. Я больше не выдержу эту пытку, и так уже столько времени балансирую на грани. Злата с непониманием на меня смотрит, я отвечаю на ее немой вопрос. «Здесь в округе ни одного человека, и сейчас ты будешь кричать так, что осипнешь». Кажется, даже голос сдает позиции, потому что, черт возьми, не слушается. Ком застрял в горле, не давая нормально слова произносить. Трезво думать я уже давно не могу. Можно и не пытаться. Теперь девчонка смотрит так, что ее глаза мне прямо бросают вызов. «Да что ты говоришь? Ну давай, попробуй!» Провокаторша. Слишком соблазнительная, но какая же коварная. Только слов на ветер я не бросаю, пора бы это запомнить. Мгновенно перемещая руки с бедер на тонкие запястья и опрокидывая Злату на спину, снимаю со своего члена. «Ох!» — выдыхает девчонка, но тут же ступней начинает поглаживать мою поясницу. «Я еще не кричу», — дерзко выдает. «А сразу и не будешь». «Не все так быстро», — отвечаю в той же манере. Медленно завожу руки Златы вверх и прижимаю к подлокотнику дивана. Она ждет. Я это не столько вижу, сколько чувствую. «С каких пор ты стал таким чувствительным?» Уже с саркастичным изумлением снова просыпается голос в башке. «Да заткнись ты!» Мысленно фыркаю, пытаясь сосредоточиться на девушке. «Надо же, еще и нетерпеливый!» «Кажется, кто-то решил проверить мою нервную систему на прочность, но только не сейчас. Хочется, конечно, скорее оказаться снова в девчонке и дать нам двоим желанные оргазмы, но она сама начала эту игру, а я, так и быть, не стану сопротивляться. Опускаюсь к шее и прикусываю пульсирующую жилку. Ой, а то ли еще будет девочка. Одним банальным «ой, наш вечер не закончится». Нажимаю на запястье сильнее, с трудом сдерживаясь, но все-таки боюсь сделать больно. Как вспомню тот синяк на ее боку. Черт, злости не хватает. «Руслан». Злата запускает руки мне в волосы и тянет к себе выше. Хочет получить свою дозу кайфа, и это меня раззадоривает. Я продолжаю играть с ее шеей, потом с грудью, но девчонка не кричит, а почти хнычет, требуя большего. Не вхожу в нее, только дразню, и от этого она приподнимает бедра, подаваясь навстречу, но, как я и говорил, этот раунд за мной. Хочу стоны твои услышать. Пауза, и я снова легонько прикусываю ее кожу. Много стонов. Как маяк себя веду, ей-богу. Я больше не могу. Закусывает все так же сексуально нижнюю губу, заставляя меня все же переступить эту чертову грань. Сможешь, девочка, пока я не буду слышать твои крики. Ты уж определись, начинает девчонка, но я не даю ей возможности закончить. Резкое движение, Злата стонет. И я продолжаю такие же глубокие сильные толчки. Девчонка запрокидывает голову, и стоны превращаются в крики. Все вокруг усиливается. И звуки, и запахи, и ощущения. Даже кровь сильнее бурлит по венам, вот-вот готовая вырваться наружу мощным фонтаном. В этой гребаной эйфории, до которой мы друг друга довели. Злата обхватывает меня ногами, я двигаюсь быстрее, и мы одновременно, как мне показалось, лишаемся последних сил от оргазма. «С ума сойти!» — слышу в самое ухо. «В самую точку. Иначе как сумасшествием мое состояние точно не назовешь. Только почему-то мне кажется, что мы оба выиграли свои раунды, но ничья никак не выйдет. Сегодня мы проиграли оба, связав себя никому не нужными эмоциями. Черт, Руслан, как ты мог это допустить?» «Нахрена оно тебе сдалось?» Но я впервые в жизни чувствую себя спокойно, когда закрываю глаза, лежа на подушке и слышу тихое сопение рядом. Мне нужно немного времени, чтобы остыть. Прийти в себя окончательно. И разобраться, черт возьми, что делать дальше.